Обморок его длился не больше 2 минут, но рука его в очень плохом состоянии. Крепко забинтовав руку Спартака, германец обвязал длинный конец повязки вокруг шеи и придал руке горизонтальное положение на уровне груди. «Вот теперь тебе будет не так больно. А Спартаку хватит одной правой руки, чтобы быть непобедимым, лишь бы нам удалось достать мечи», — ответил фракиец, быстро направляясь к ближайшему дому. Вскоре оба гладиатора вошли туда, передний зал оказался пустым. Пройдя через него, они вышли во двор. Там стояли молча, разделенные на когорты 500 гладиаторов. При неожиданном появлении Спартака и Эномая гладиаторы, сразу узнав их, испустили крик радости и надежды. «Тише!» — крикнул Спартак своим могучим голосом. «Тише!» — повторил за ним Эномай. «Молчите и стойте в порядке. Сейчас не время для восторгов», — добавил фракиец. И как только настала тишина, он спросил: «А где трибуны, центурионы, руководители?» «Рядом, в школе Авроры, совещаются о том, что нам делать», — ответил декан, выходя из рядов. «Школа окружена римскими когортами, а склады оружия охраняются многочисленными отрядами легионеров». «Знаю», — ответил Спартак и, повернувшись к Эномаю, сказал: «Идем в школу Авроры». Затем, обращаясь к 500 гладиаторам, собравшимся во дворе, он произнес громко так, чтобы все слышали: «Ради всех богов неба и ада приказываю вам соблюдать порядок и тишину». Выйдя из старой школы, так называлось здание, в котором они пробыли несколько минут, Спартак отправился в другую, носившую название «Школы Авроры», налево от которой находилась школа Геркулеса. До школы Авроры он дошел очень скоро, по-прежнему в сопровождении Эномая. Они вошли в фехтовальный зал, где собралось около 200 предводителей гладиаторов, считая трибунов, центурионов и членов высшего руководства Союза угнетенных. При свете немногих факелов они обсуждали план, который следовало принять при таком опасном положении. «Спартак!» — воскликнули 30 голосов при появлении бледного, искалеченного фракийца. «Спартак!» — повторили остальные, и в голосах их звучали изумление и радость. «Мы погибли», — сказал председательствовавший на собрании гладиаторов. «Да нет еще», — ответил Спартак, — «если нам удастся захватить хотя бы один склад оружия». «Да разве мы сможем? Мы безоружны. И скоро римские когорты нападут на нас и зарубят всех в куски». «Есть ли у вас факелы?» — спросил Спартак. «Есть. 350 или 400 факелов». «Вот наше оружие!» — воскликнул Спартак, и глаза его засияли от радости. Через минуту он добавил: «Среди всех 10 000 гладиаторов, собранных в этой школе, вы, несомненно, самые смелые, доблестные воины, и ваши товарищи, по несчастью, не ошиблись, избрав вас начальниками. Сегодня вечером вы должны доказать это своей отвагой и мужеством. Готовы ли вы ко всему?» «Ко всему!» — единодушно и твердо ответили все 200 гладиаторов. «Готовы ли вы сражаться даже безоружными против вооруженных и пасть в сражении?» «Мы готовы ко всему!» «Мы готовы на все!» — повторили с еще большим подъемом гладиаторы. «Тогда скорей все факелы сюда! Удвоим, утроим их число, если это возможно! Зажжем их и вооружимся ими! Мы бросимся на стражу ближайшего склада оружия, обратим ее в бегство, подожжем дверь этого зала и получим столько оружия, сколько нам понадобится, чтобы одержать верную и окончательную победу». «Нет, клянусь священными богами Олимпа, не все потеряно, когда остается вера, не все потеряно, пока есть мужество. Напротив, победа обеспечена, если мы все решили победить или умереть». И бледное лицо Рудиария в этот момент как будто озарил сверхъестественный свет. Так сверкали его глаза, так прекрасно было его лицо. Вера и энтузиазм воодушевляли этого человека, чьи физические силы как будто уже истощились. Его энтузиазм, словно электрическая искра, проник в сердца собравшихся тут гладиаторов. В мгновение ока все бросились в комнатку, в которой предусмотрительный Спартак посоветовал собрать факелы, имевшиеся не только в школе «Авроры», но и в остальных семи школах.